Кто или что наши идолы? Это какие-либо лица, затем временная жизнь. Это многострастное и смертное тело и то, что для тела. Пища и питье, одежда, украшения, отличия, деньги, жилище, убранство его и прочее. Когда борет тебя искуситель пристрастием к вещам видимым, надеянием на вещи видимые, хлеб, деньги и прочее, тогда возведит твердо очи сердца к невидимому и вечному. Во-первых, к невидимому и вечному Богу, источнику жизни нашей. Во-вторых, к невидимой, конца не имеющей жизни, к вечному блаженству праведных после временной жизни. Когда внушает искать жизнь в тленном, ты с усилием ищи жизни в нетленном. Когда приковывает очи твои к плоти человеческой, помимо души его бессмертной, ты наипаче обращай мысленные очи на душу человека, по образу и подобию Божию сотворенную, искупленную крестными страданиями и смертью Сына Божия, соделанную наследницею вечных благ, усыновленную Богу, храм Святаго Духа, невесту Духа Святого. Бегай двойственности сердца, то есть не допускай, чтобы оно двоилось между привязанностью к Богу и привязанностью к земному. Не можете Богу работать и мамоне. К единому Богу прилепляйся, на Него единого возложи надежду, ибо дьявол, внушая двойственность, ищет сам один овладеть нашим сердцем, которое едино и нераздельно. И помни, что прилепление к Богу всегда благо, блаженно, а к миру и его благам зло, мучительно, скорбно, утесненно, ибо прилепление к миру есть заблуждение и дух дьявола.